на сильных пальцах бывшей пианистки. Вот и на Вербной они торговали вместе. Из соседнего стеклянного ларька с компакт-дисками неслась музыка. Звучала она почти беспрерывно. И выражение глаз Маргариты Петровны было почти беспрерывно страдальческое, за исключением тех минут, когда она, поднимая к Тамаре сморщенное, запеченное личико, сообщала: «Французский шансон». «Правда прелесть, Тамара?» Тамара поглядывала сверху вниз на Маргариту Петровну и улыбалась. «Молчунья ты, Тамара», — констатировала Маргарита и кивала на большие Тамарины руки, сжимавшие пучки вербы. «Замерзла, наверное. Вон как покраснели». Тамара улыбалась. Руки ее давно поменяли цвет. И не от холода, а от воды. «А что холодно?» — думала Тамара. «Так Пасха-то нынче поздняя, оттого и холодно, отчего же еще?» Иногда Маргарита показывала глазами вверх, туда, где, смешиваясь с прогорклыми выхлопами из соседнего Макдоналдса, звучала музыка, удачная аранжировка. И Тамара улыбалась, но не музыке, а слову, которое было прочным и кружевным, как салфеточка на Маргаритиных крепких пальцах. «Вот скажи», — Маргарита все еще не теряла надежду на двустороннее общение, — «что ж ты, Тамара, выше посудомойки не пошла?» Тамара опять пожимала плечами. Она не знала, выше ли по отношению к посудомойке уборщица, пусть и в богатом доме, куда она приходила раз в неделю по воскресеньям к хорошей девочке, племяннице своей школьной директрисы. Об этой статье дохода Тамара никому не рассказывала, потому что стыдилась. Во-первых, несколько раз она слышала, как хорошая девочка, совершенно не смущаясь ее присутствием, сообщает по телефону приятельнице, что к ней пришла женщина убираться. Во-вторых, однажды она обнаружила сначала в прихожей на шкафу, с которым обязана была вытирать пыль, а другой раз в спальне под кроватью не толстую пачку тысячных купюр. «Проверяют», — сообразила Тамара. И больше думать про это не стала. В-третьих, как правило, именно в ее день хорошая девочка уезжала на несколько часов успокоить нервы, по магазинам прошвырнуться, оставляя дома шестилетнего сына. Молчание Тамары бесило скучавшего мальчонку, и он принимался кидать в нее игрушки. Иногда в ход шел пистолет, больно стрелявший мелкими пластмассовыми пульками. Родителям она никогда не жаловалась, знала, что те сына поколотят. А на вопрос, периодически инспектирующий пищеблок директрисы, «Как там дела, Тамарочка?», опускала глаза и благодарно улыбалась. За один день уборки она получала больше, чем за неделю мытья посуды в школьной столовке. И только раз в году она говорила, что завтра никак не может, предпочтя неверную выручку от продажи вербы верной, от протирания специальной салфеткой, смоченной специальной жидкостью, непременно каждого в отдельности квадратика специальной керамической плитки в кухне, прихожей и ванной хорошей девочки. В 3 пополудни на пятачке возле метро случалось, по определению Маргариты, чудо. В пересменок, что ли, из ларька начинало звучать и звучало в течение получаса не то, что обычно, а то, от чего лицо Маргариты светилось всем спектром человеческого счастья. Она дергала Тамарин рукав, привставала на цыпочки и шептала: «Это Бах, Тамарочка, ля-минорная хоральная прелюдия». Маргарита обводила слезящимися глазами столпотворение на грязноватом пятачке возле метро и броуновское движение людей у входа в новый торговый центр через дорогу. Такое даже этому, она делала неопределенный жест подбородком, даже этому придает смысл. Тамара смотрела на маленькую взволнованную Маргариту и тоже начинала волноваться. Она знала, что сейчас в записи настанет короткая пауза, а после будет нежная и светлая, как бы на ощупь идущая мелодия, похожая на то, как ходит сквозь толпу ее Женечка. Музыка звучала сначала тихо, почти неразличимая сквозь шум транспорта, и вдруг разрасталась, сделалась широкой, похожей на поле, через которое Тамара ходила от станции к даче и обратно, а потом делалась больше поля, перекатываясь за пологие холмы и неровную линию дальних лесов, туда, где Тамара никогда в своей жизни не бывало.